Глава 3. Как же у меня болела голова. Я что, с 10-го этажа упала, а потом по мне проехался танк? Попробовала открыть глаза, но в лицо ударил такой яркий свет, что я зажмурилась, простонала и повернулась в другую сторону. Лучше бы я этого не делала, так как меня тут же затошнило, а голова опять закружилась. Я умерла и попала в ад, проворчала я, накрываясь одеялом. Кстати, странным и почему-то черным. Разве у меня было такое белье? Моя невеста решила проснуться? Это радует. А то я уже начал думать, что ты впала в кому, раздался приятный и не сильно знакомый мужской голос. Любопытство так и перло из меня, поэтому, превозмогая боль, я села и открыла глаза. Потом закрыла, так как передо мной стоял просто шикарный полуголый экземпляр. Опять открыла, чтобы проверить, что не брежу. Высокий блондин с обаятельной улыбкой и голубыми глазами выглядел восхитительно. А какое у него было тело? Накачанное, с кубиками пресса и развитой мускулатурой. На узких бедрах еле держалось белое полотенце. На ад теперь не очень похоже, скорее, на рай. Я точно не умерла? Это похмелье, Мари. Неужели в первый раз? Усмехнулся мужчина и, взяв со стола стакан с чем-то красным, подошел ко мне. «Я вообще не пью, а если и делаю это, то не больше бокала», – произнесла я, принимая странный напиток. «Он решил меня отравить? А вы вообще кто?» «И да, где я?» Вопрос меня беспокоил, так как я была не дома. Шикарная спальня с огромной кроватью, застеленной черным бельем, выглядела потрясающе. Дорогой ремонт, кожаная мебель, новейшая техника. А взглянув на панорамное окно, я поняла, что нахожусь на черт знает каком этаже. Ты не помнишь? Что именно я должна помнить? Клуб. Как ты согласилась выйти за меня? Мужчина хмурится и садится у моих ног, а я удивленно смотрю на него. Он хочет жениться на мне. Я выиграла в лотерею. Можно и так сказать. Так помнишь хоть что-то? Судя по его лицу, ответ ему важен. Хорошо, попробую напрячь память. Итак, точно помню, как Иван мне изменил и как я каталась по городу. Потом меня высадили у клуба, где два громилы пропустили бесплатно внутрь, и я пошла в бар. А там было очень много коктейлей. Были напитки разных цветов. Неплохо, а дальше? Хозяин квартиры весело усмехается и ложится на один бок, внимательно рассматривая меня. Были тосты и бедняга, которому нужно было жениться ради наследства. И? Это был ты? Да. И поправочка. Это не я сделал тебе предложение, а ты. Вот что значит выпить лишнего. И ты согласился? Как я мог отказать такой красивой девушке? Кстати, мы во всех новостях в интернете. Жених встает и, подойдя к столу, берет телефон, а потом возвращается ко мне. Открывает обзор новостей, и я в шоке смотрю на себя. Вот я целуюсь с женихом, вот танцую с ним под софитами. На другом кадре нас поздравляют. Я что, кидала букет невесты? Но я же, кажется, подарила его какой-то девушке. Хотя стоп, это другой букет. На видео он нежно-розовый, а днем я чуть не заехала по морде неудачного жениха алым. Что-то не так? Откуда у меня букет? Тебя волнует только это. Усмехается мужчина, садясь обратно. Моя голова пока соображает не очень хорошо, отвечаю честно и читаю заголовки. Страхов-младший женился. Знаменитый юрист устроил незабываемый вечер для невесты в клубе «Атлантида». Миллионер женился. Что за девушка, которая украла сердце самого завидного жениха России? И еще куча статей с таким же подтекстом. Откладываю телефон, так как голова опять начинает гудеть от раздумий. За кого же я вышла? Мари, что-то не так? Пытаюсь все осознать. Ты что, тот самый Страхов, адвокат, который никогда не проигрывает? Тот, кто может засудить любого? Так ты меня знаешь? И чего он так радуется? Слушай, а как такой адвокат, как ты, может предлагать мне аферу? Мы ведь договаривались на фиктивный брак. Я именно поэтому и хороший адвокат, что мастер договариваться и хранить тайны. «Ты передумала?» Лицо Глеба становится настороженным и, как мне кажется, даже немного угрожающим. «Хороший вопрос. А передумала ли я?» «Если хорошенько подумать, то я ничего не теряю. Ну, поживу годик с малознакомым мужчиной. Он ведь не маньяк. К тому же, насколько я слышала, вся его жизнь – сплошные разъезды, так как желающих нанять Глеба очень много. Я продолжу учиться, как и делала это раньше. Только теперь не буду отвлекаться на мужчин. Помнится, мне обещали место проживания и даже оплату питания. Глядишь, я еще и сэкономить смогу, и немало. А главное – забыть Ивана. Решено, выйду замуж на год. Нет, не передумала. И когда мы поженимся? Так уже. Ошарашивают меня. Глеб встает и отходит к столу, с которого берет папку. У меня есть знакомые, которые подсобили. В общем, мы поженились вчера, и об этом трубит весь интернет. Тебе надо только поставить подпись, а так все бумаги готовы. Я так ошарашена, что залпом выпиваю все содержимое стакана. Вкус не очень, но становится легче. Так я теперь Страхова? Через час нам нужно съездить к одному моему другу и забрать твой новый паспорт. Прости, взял твои сумочки, пока ты спала. Но у меня время, деньги. Так что поздравляю. У меня просто нет слов. Падаю на подушке и смеюсь. Нет, я хотела изменить свою жизнь, но не так же быстро. Мари, посмотри на меня, зовет муж, пододвигаясь ближе. Поворачиваю голову и смотрю в серьезные голубые глаза. Ты жалеешь? Боишься? Нет, я рада помочь. Просто все произошло как-то быстро. Еще вчера я убегала от жениха, а сегодня просыпаюсь в кровати миллионера. Знаешь, у меня никого не было, кроме Вани. Только он касался меня. Так что для меня все это ново. И пусть у нас фиктивный брак, я могу попросить тебя об одной услуге. Конечно. Знаю, что мы не пара, да и я не готова, но может попробуем стать друзьями? Будем иногда ходить в ресторан или в кино. Я хочу понять, как это – жить одной, не с ним. Я говорю глупости? Шепчу и с грустью улыбаюсь. Нет, наоборот. Знаешь, мне понятны твои мысли. И я не против стать твоим перевалочным моментом в жизни. Не знаю, кто такой Иван, но он дурак. Мари, ты ведь такая светлая и отзывчивая. Как только можно было тебя обидеть? Я помогу тебе оклематься, а ты сыграешь на публике роль любящей жены. Идет? Мне протягивают руку, которую я с радостью жму. Но через миг в хитрых голубых глазах вспыхивает огонек, и я оказываюсь лежачей на спине, а надо мной нависает Глеб. Что ты делаешь? Приступаю к практике. Моя жена не должна меня бояться. Мы что, будем на публике вот так лежать друг на друге? Нет, но я буду тебя вот так целовать. И мои губы накрывают его требовательные уста. Причем очень умелые. Я даже сама не понимаю, когда начинаю отвечать. Обнимаю сильную шею и притягиваю Глеба еще ближе. Обида от вчерашнего отступает, но в то же время я словно корю себя. Ладно, Иван путался с кем попало, но я. Хотя Глеб ведь не абы кто, он мой муж, и даже официальный. Значит, можно, и я вправе наслаждаться этим сполна. Ты быстро забудешь бывшего, Мари, обещаю. Живи новой жизнь, а я помогу. Произносит он, на миг отстраняясь, чтобы заглянуть в мои чуть поплывшие глаза. А у нас точно все фиктивно? Если ты захочешь большего, только попроси. Как же это шикарно звучит. Черт, моя новая жизнь однозначно неплоха.